почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущем эпизоде оперативник Максим Мазур узнает, что в их отделе появился новый эксперт-криминалист Ирина Бай. Она вернулась из столицы в родной город вместе с дочерью Мартой. Ирина не готова рассказывать о своем прошлом. Отношения с оперативником у нее не складываются. Дачу. Ищите себе мужа в другом месте. Ирина замечает странности в поведении Максима, резкие перепады в его настроении. Я видела, вашу вчера разбилась. Подарок. Она пытается найти с ним общий язык, но наталкивается на резкость и безразличие. Оставьте себе. Ну зачем же вы ее тогда носите? Давайте работать. Максим верит в существование банды черных валетов, ищет ее следы и становится объектом насмешек своих коллег. Ну, такой он человек. А его история с черными валетами. Мазур становится невольным свидетелем разговора Ирины с оперативником Минаевым. Его оскорбляют насмешки за глаза. Ирина понимает, что Максим слышал ее разговор. Пытается позвонить, чтоб извиниться, но он не берет трубку. Да. Да сколько раз мы уже обращались с этим к мэру? Здесь все нужно менять. Что? Ой, вези. И вице-мэра вези с собой тоже. Да если бы не окончание отопительного сезона, они бы уже оба были здесь. Что? Когда, когда? Вот как только, так и сразу. Ну что, откачали? Ну, откачать-то откачали, но вон там надо течь устранять. Ну, Андрей, дай, я гляну. А что это? Аварии на теплотрассах в наши дни случаются все чаще. Общий износ сетей в среднем оценивается в 65-70%. Иногда в таких авариях гибнут люди. Так, в Харькове летом 2020 года во время ликвидации аварии на насосной станции погиб 70-летний монтер коммунального предприятия. Помещение затопило кипятком. Ужасная смерть. Расследовать такого рода происшествия невероятно сложно. Горячая вода уничтожает следы. К телу долгое время не добраться. И понять в итоге, что именно произошло, крайне трудно. Но именно внимание к деталям в нашем случае позволило переквалифицировать дело чрезвычайного происшествия в убийство. Кофеин и атропин. Доброе утро. Салют, амиго. Я думал, тебя дольше будить придется. Кофе будешь? Конечно, я что, зря покупал. Ну и что случилось? Ой, пиночет случился. Позвонил, разбудил меня в 6 утра, говорит, на Победы труп. Срочно выезжайте. Похоже, что данный коммунальный коллапс может стать последним в политической карьере мэра Романова. Извините, пожалуйста, уделите нам несколько минут. Да, с удовольствием. Макс, смотри, Минаев. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Мирослав Валентинович Минаев. Тело мужчины без верхней одежды. В тепловой камере обнаружено одеяло и разводной ключ. Очевидно, тепловую камеру использовали как жилье. А ты телезвезда, я смотрю, да? Что здесь делаешь? Дело нам с Максом дали. Ну вот, Ирочку подвозил. Но раз сыщик на месте, разрешите откланяться. Войдете в историю органов. Дело вареного монтера. Или ты думаешь, это валета его? И кто заведует этим бардаком? Ну, вообще-то мэр. А мы этот бардак разгребаем. Павличенко Богдан Кузьмич, бригадир. Ну, рассказывайте, бригадир, что у вас здесь произошло. А что? Погиб от ожогов. А если повезло, то от удара. Тут давление такое. Кто-то из ваших? Да кто его знает. Хлопца разварило, как на холодец. Можно на секунду? Бухал? Это? Так это специально, чтобы тебя терпеть. Будешь? Сможешь на себя в зеркало смотреть. Хотя... Парни, смотрите, что нашла. Рудик Никита Михайлович. А ну дай гляну. Что знаешь? Да походу. Смотри, он. Никру. Это кто? Рэпер один. Блин, прикольный тип, я у него на концерте даже был. Рудик Никита Михайлович? Подожди, это сын профессора Рудика. Слушай, Минаев, я вот не понимаю, ты же куда-то собирался. Или ты штаниной зацепился? Михаил Иванович? Да, я. Я бы взял дело с монтером. Погибший сын профессора Рудика. Да, рядом. Включай громкую связь. Так, Мазур, раз уж взялся, езжай ты к профессору, поговори. И без глупостей, без дебильных версий, без своих этих палетов. Ясно? Слушаюсь! Давай! Да, я вас понимаю, это страшно. Понимаете? Нет, вы не понимаете. Помянем. Сто лет с ним не разговаривал. Это я виноват. Никита из дому давно ушел. Жил сам. А почему он ушел из дому? После смерти Оксаны, мама его, как-то разладилось у нас все. Никита сложный мальчик был. И мне кажется, он начал принимать наркотики. Как он погиб? Мгновенно. Черепно-мозговая травма. Отвезите меня к нему. Думаю, не стоит. Тело пролежало в горячей воде несколько часов. Увидите, потом развидеть больше не сможете. Скажите, а последние дни вы не замечали ничего странного? Может быть, приходили какие-то письма, игровые карты, валеты? Леты? Нет, ничего такого не было. Ладно. Простите. Вырисовывается несчастный случай. Ник этот жил тут или еще что-то. Прорыв трубы застал его в камере. Выскочить не успел. Летальный исход. Может быть, я буду делать выводы? Михаил Иванович, есть нескладухи. Никита был не слесарем теплосетей, а сантехником ЖЭКа, поэтому тут ему делать вообще нечего. Ну так что, как вы там говорили? Несчастный случай? Закрываем дело? Нет. Будем расследовать убийство. Спасибо. Макс, ты серьезно? Ладно. Хотите расследовать? Расследуйте. Хотим. Ну где он? Эй, бригадир! Через 24 часа жду твою версию. Михаил Иванович, он всегда был такой? Да нет. Был нормальный парень. Ну, вроде нормальный. 2 года назад в башке что-то щелкнуло. Взял отпуск, вернулся другим человеком. Ну, пока терплю. Спасибо. Ч? черный дым поднимается из роковой горы, и Гендель серый торопится в Изенгард. Максим, ты можешь без выпендрежа? Нет. Время истекает. Что же делать? У нас убийство. Мазур, тебе сколько лет? Объясни. Ладно, объясняю. Серый, давай, раздавай отчет судмеда. Черепно-мозговая травма, летальный исход. Вследствие удара тупого, тяжелого предмета. Например, фрагментом лопнувшей трубы шандарахнул. Нет, Михаил Иванович, вот рентген. На рентгене видно, что предмет, нанесший травмы, вероятно, был квадратным в сечении. Края проломов ровные. Самое логичное – молоток. Хотя рядом с убитым молотка не было. Некто проломил голову Никите и бросил его в тепловую камеру. Также у покойного ногти выкрашены черным лаком. Благодаря этому видны следы от щетки. Терли, возможно, металлической щеткой. Процесс для живого человека болезненный. Именно. Сделать такое живому, крепкому парню, если он не связан, а следов связывания нет, нелегко. Выходит, ногти стригли мертвому. Явно с целью сокрытия улик. Вдруг под ногтями частицы кожи и ДНК. Это все? Да нет, не все. Рэперский кулон. То есть вы думаете, что он принадлежал неубитому? Ну вы же его не на шее нашли. Возможно, принадлежал, возможно, и нет. Да, жалко Ника. Че, наркота? А что, баловался? А, да я не знаю, ну за что его еще? Может, знаете, эта штука Ника? Да не, Ник вроде цацок не носил. А жил где? Говорят, из дома ушел, академию бросил. Да где придется, тут ночевал, я разрешала, у друзей. А, он в декабре устроился на лодочную станцию, иногда там ночевал в вагончике, ну, знаете, который на машине перевозят. Угу. Пункт называется. Номер вагончика помните? Да я не была у него ни разу, он особо девочек к себе не подпускал. В смысле? А, у него нормальная ориентация, влюблен был, только девушка его кинула. Музыканты у него тусовались. Вот. Это Галика. Это друг Ника, тоже музыкант. Кстати, в пятницу будет тут выступать. Здесь еще не ночевал. Спасибо, дальше мы сами. Да, не так я себе представлял логово рэперов. Чисто. И кто-то тут очень хорошенько убрался. Не пылинки. Слушайте, может, лампу вот этой посветить? Ультрафиолетовой. Восходя, она в машине у меня остается. О, давай. Максим, надо поговорить. Вы позавчера оставили торт под дверью лаборатории. Но я так поняла, что вы слышали нашу беседу с Минаевым. Да, слышал, как вы очень громко смеялись над каким-то детективом-придурком, который просто так на ровном месте может себе дело придумать. Ну, лично я вас не считаю придурком. Но Минаев, он просто высмеивал соперника. Какого соперника? Ирина, мы коллеги. А Минаев, он сын прокурора. Я ж ничего такого не сказала. Зачем вы меня трогаете? Что вы от меня хотите? Так. А вот какие-то следы, Макс, размытые. На кровь похоже? Да не особо. Угу. А тут похоже, запекшееся. Кто-то приложился. Видишь? Угу. Максим, посмотрите. А что вы смотрите? Улики ищите? Так... Ну вот! Это на кровь похоже? Ну, запекшуюся. Ну да, запекшуюся. Ну, так сделайте анализ ДНК. Ни хрена не видит. Он что, не слышит меня? Смотрите, здесь кровь. Ира! Да? Нужно сравнить эти два образца крови. И узнать, принадлежит ли она убитому. Хорошо. Возможно, Никиту убили прямо здесь. А сварили уже там, да? Да, но вряд ли убийца мог знать, что случится авария на теплотрассе. Слушай, так может, он сам ее устроил? Скорее всего, что да. Нужно теперь узнать, как он вывез отсюда труп. Ну все, задача ясна. Я к охраннику. Ира? Да? Ты... Я звоню Максу. Да, Серег, что там? Понял, понял. Вот. Ну и что, кипиш из-за наркоты? В смысле? Ну это же наркота. Ну да, конечно. А вы не удивлены? Да я как-то ради интереса решил послушать песни нашего Никару. И как тебе? Поэт от Бога. Серьезно? Экстази, фен, кокс. Что мы имеем? Наркотики фасованные, а значит что? Он был дилером. А вот тут вот пальчики отчетливо прогоню по базе. Я теперь смотри, что я нашел. Бумажку? Чек из банкомата, умник. Выдача наличных, сумма 5500, остаток 0. На имя Рудик Никита. Деньги были сняты в день убийства. Но при осмотре вещей убитого денег не было. А вот банковская карточка была. В этом и дело. Нужно проверить видео с этого банкомата. Возможно, за ним кто-то следил. На, держи бумажку, умник. У вас 5 минут. Значит, кратко. На пакетах с наркотой были обнаружены отпечатки пальцев нашего Никиты и некоего... Галиулина. Кличка Галяк. Вот видео прошлогоднее. Задержание Галяка в момент совершения закладки. Тогда его задержали, вбили в базу и, собственно, отпустили. А вот видео с банкомата возле лодочной станции. Включай. Наш Галяк в день смерти Никиты снял с его карточки все, что было на счету. Знал пин-код? Ввел безошибочно. Ну и самое интересное. Кулон, пистолет. Также принадлежал ему. Воу-воу-воу, народ, спасибо, что пришли. Люблю каждого. Новый альбом специально для вас. Родителям передавайте приветы. Галяк. Дашка, да, налей мне, пожалуйста, вон то ирландское. Ну что, Галяк, разбогател? Ты что, дядь, заблудился? Дом пристрелил дальше по улице. Поговорить надо. Ну, так хорошо. Хорошо, давайте поговорим. Рассказывай, Галяк, что с Ником сделал? Так а я здесь при чем? Он же, говорят, в аварии погиб. Его убили, друг! И ты последний, кто его видел в живых. Вот, вещдок, узнаешь? Ну, узнаю, и что? Дал Нику починить, там надо было ушко припаять. Не забрал еще, не успел, сами видите, что случилось. Ты был у Ника! Он рассчитывался с тобой за наркоту? Да какая наркота, мужики, вы чё? Да вот это наркота! Так это не наркота, это таблетки от головы, мне Ник давал еще. И вообще, я без политых с вами общаться не собираюсь. Не юли, Голян! Ты подозреваешься в убийстве на почве дележа барышей, а это десятка. Как минимум. Да не убивал я его! Ну давай, рассказывай, что между вами в Пунге произошло? Да что, бабки нужны, дружище? А ты мне торчишь. Вовремя ты, конечно. Слушай, у меня налички сейчас нет. Снимешь вот там, в банкомате. 2148. Тут немного. Ждешь кого-то? Ну, жду. Кого? А как думаешь? Благодарочка. Давай, давай. Потом я вернулся, чтобы отдать карту. Заглянул на пару сек, она уже была там. Тёлка какая-то, торт был, цветы такие синие. И рис, если не ошибаюсь. Лица не видел. Ну вот и все. Ну все. Девушка. Да. Ирисы. Ну ладно, предположим. Давай. Поехали. Куда поехали? Пункт для начала, а потом посмотрим. Да, мужики, вы что, я же работаю. Так и мы работаем. Макс, идут? Здрасте. Ну, судя по торжествующему виду, ясно, что что-то пропало. Что именно? Ну, одежду и одеяло, которое мы выловили, предлагаю опустить. Главное, исчез ноутбук. Да непростой, с яблочком. Вещица дорогая. Голяк клянется, что этого ноутбука у Ника никогда не было. И впервые он его увидел только в день убийства. Вот и ноут как появился, так и исчез. Интересно, что ж там такого было в этом ноуте? Теперь ты думаешь, что убили не из-за наркотиков? Да вот не знаю. Но вероятнее всего, что ноут забрал именно убийца. А значит, не просто так. Что-то было внутри. Ну, не валеты. И то спасибо. Мотив принимается. Но вопросов много. Я нашел еще одно место, где жил Ник. Квартира Жолобова. Друг, однокурсник. Окей, чел, заходи, смотри. Мне тут что-то вроде хостела. Кому очень надо, того пускаю. Ну, а родители что говорят? Хата моя, дедово наследство. Что хочу, то и делаю. Воу, чел, Ник тут жил. Вот койка. Не против, я посмотрю? Вещи Ника, ему уже пофиг. Слушай, давай вечерком пивка бахнем. Неохота дома сидеть. Чё? Тебе не тебе. А. А это кто? Тян его вроде. Ну, девушка по-вашему. Снимок напротив академии, да? Ну, хорошо. Слышь, чел? А ты в армии служил? А чё, надо? Тебе? Нет. Но повесточка уже летит. Это Лена Касимова. Девушка Никиты Родика? Ну, они вместе учились у меня на курсе. Было между ними что-то или не было, мне неизвестно. А она до сих пор у вас учится? Нет, она в декрете. В декрете? Вышла замуж? Ну, конечно. А за кого, если не секрет? Лена, жена профессора Рудика. Вот как. Увел сына девушку. Он же его отцы годится. А чему вы удивляетесь? Мужчина в 50 лет только расцветает. На меня студентки тоже засматриваются. Профессор, а вам преподаватель на полставки не нужен? У меня тоже борода сюда. Лена в этой истории совершенно ни при чем. Возможно, одна последняя, кто видел Ника живым. Ее там не было. Они расстались. Все кончено. Давно. Из Кунга, в котором ночевал Ник, пропал ноутбук. Понятия не имею ни о каком Кунге. А вы думаете, это я украл? Или Лена? Будете обыскивать? Идеально было, чтобы вы сами нам в этом помогли. Ладно. Ноутбуки. Хорошо. Вот мой Ленин. Других нету. Где была ваша жена в день убийства? Дома. Она, знаете ли, беременна. Ей стало плохо, а потом я отвез ее в больницу. Ладно. Послушайте, поймите. После того, как мать Ника погибла в автокатастрофе, а в деда стреляли... Это экс-губернатор? Недостреленный? Который в Альпах сейчас лечится? Это мой тесть и живой человек. Но по сути все верно. Киллер промахнулся, на следующий день разбилась моя жена. И все пошло под откос. Ник после этого ушел? Позже, но началось все именно тогда. Он замкнулся, наделал этих дурацких наколок, бормочет что-то вечно. Ну, а потом мы с Леной сошлись, и он и грохнул дверью. Значит, говорите, Лена была дома, а потом в больнице? Ну, допустим. А где были вы вечером? Каждый вечер мы с Колей Марченко, это мой партнер по фирме, бегаем в парке. Мы только приехали, я даже не успел переодеться. Позвонила Лена, ей стало плохо. Ясно, не паникуй, я сейчас приеду. Да, заеду за лекарствами. Когда я забежал в подъезд, меня видела соседка. У нее спросите. Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, Леночке плохо. Первая беременность. А который час? 8:10. Ну что, этого достаточно для алиби? Мы проверим ваши слова. И последнее. Какая у вас машина? Смарт. Под подъездом. 140 сантиметров. Молодица, профессор. О, на газонокосилке ездит. Молодец. На топливе экономит. Планету не загрязняет. Так-так-так, и кто тут у нас? Грета Тунберг! Привет, Макс! Опа! Ну, не Макс, а дядя Максим. А еще лучше Максим Никитич. Вот именно. Для вас Максим Никитич. А для тебя Макс. Или безумный Макс. А как вы так быстро приехали? Нас Мирослав привез. А? Понятно. Кстати, а ты уже поймал своих валетов? Нам в школе учительница сказала, что это все слухи. А вот ты меньше свою учительницу слушай. Иди фотографируй. Ну давайте, рассказывайте. Максим, ну сразу ясно, что этой машины не было среди тех, которые были возле Кунга. Колесная база, ширина колеи. Это же видно. Видно. Значит, вам видно. Так давайте, сворачивайтесь. Закроем дело, коль вам так видно. Не, ну это всего лишь мое мнение. А мне не нужно всего лишь ваше мнение. Мне нужен вывод эксперта-криминалиста. Я к Лене в больницу. Так, зажми. Угу. Спасибо, Евгения Марковна. Ну, продолжайте. Да, Ник. А мы с ним встречались когда-то. Вы с Ником? Странно. Ваш муж вообще ничего такого не говорил. Ну, как встречались? Так, дружили просто, детская любовь. Скажите, а что вы делали 23-го после 6:00 вечера? Дома была. Позвонила мужу, чтобы он в аптеку заехал. Он привез лекарства, и мы приехали в больницу. Да? Да. Помните. А что вы сегодня ели на завтрак, помните? Не помните? Да ладно. А шрам на голове откуда? Помните? А это я в душе ударилась. В душе? Вот я могу посмотреть? Так, я вам ничего осматривать не дам. Здесь вам не участок. Понял? У меня последний вопрос. Телефон узнаете? Да возьмите, посмотрите. Да нет, не знаю. Нет? А чей он? Мой. А вот пальчики теперь на нем. Ваш. Ой. Что, плохо? Да. Так, тебе нельзя переживать. Так, мне надо мужа позвонить. Так. Только не говорите, что вы что-то новенькое мне принесли. У меня работа по самую макушку, Макс. Это мой телефон. Так, вот кровь. Можно сделать тест ДНК? И сравнить с кровью дверного проема в Кунге. И телефон. С него нужно снять отпечатки пальцев. И сравнить с вашими? Нет, не с моими. Так, что у меня тут по работе? Ну вот, недельки через три приходить. Да ладно, что быстрее нельзя? Нельзя. Ну, во-первых, я вам не мальчик на побегушках, а во-вторых, если мы друзья или хотя бы коллеги по работе, учитесь общаться. Если вам от меня что-то надо, предложите что-нибудь взамен. Что дать взамен? А что у вас есть на Валетов? Это что такое, подкол? Нет, я серьезно. Даже детям в школе уже об этом рассказывают. Вы же слышали? Слушайте, это длинный разговор. Давайте потом. Сделайте. Ну, суток 5, не меньше. Вам же важно мнение эксперта-криминалиста. 1-1. Ну, а... отпечатки с телефона можно сейчас? Звонят. Ух ты. Да? Ух ты. Уже выписывают? Ну так вы не спешите. Скоро буду. Значит, пальчики в другой раз. Честь имею. Выписываетесь? Напугали меня. Напугал? Почему? Я же говорил, что мы скоро встретимся. А это даже хорошо, что вы вещи собираете. Как там говорится? С вещами на выход? Поехали, я за вами. Куда? На каких основаниях? Дача ложных показаний. Препятствия следствию. Соучастие в убийстве. Убийство. Выбирать. Да я не убивала никого. Хорошо, я видела Ника. Я солгала. Да я знаю, что вы видели Ника. Я вам больше скажу, вы были у него в Кунге. Ваша кровь на дверном косяке. Не привнулись? Но зачем было врать? Сказали бы раньше, следствие сэкономило бы на анализе ДНК. Хорошо, я вам скажу. Только пообещайте, что Миша ничего не знает. Крутили с Ником. Что вы делали в Кунге в день убийства Ника? Я была там за день до. Ну, мы встретились с Ником. Случайно. Я зашла. Ну и... Ну, про убийство я вам не вру. Меня там не было в тот день. Подпишите это. Что это? Это подписка о невыезде. Бонжур, мой генерал! Ух ты, черный плащ. А ты что здесь делаешь? У нас преступление века. У любовницы мэра украли помаду. Только вмешательство черного плаща Минаева вернула нашему городу спокойствие. Я перезвоню. Вам привет от папы. А тебе из психушки кланялись. Говорят, плачут по тебе. Будешь там, привет передавай. Угу. Макс, ну ты что, маленький ребенок? Ну не цепляй ты Минаева. Но он же не виноват, что у него отец прокурор. Что у тебя? Лену привез? Нет. А где она? Дома. Ну что, звери, чтобы беременных вязать? Ну, то, что беременна, не проблема. А вот муж ее, вернее, его тесть. Ну, в общем, правильно сделал. Что думаешь дальше? Семейку эту раскручивать буду. Она была у Ника. Брала она. Теперь говорит, что была днем ранее. Опять врет. Я думаю, что Галяк именно ее видел возле Кунга. А ее алиби? Подтверждено мужем. Заинтересованная сторона. Да, но его алиби подтверждено. Его видела соседка. Мельком. А вот что делал он по дороге из парка домой, вот это вопрос. В общем, я связался с его бизнес-партнером, Марченко. Сегодня вечером встреча. Не трать зря время. Его следов в этой лачуге не обнаружено. И машины его там не было. Вот, твоя бай пишет. Не обнаружено. Почему это моя бай? Мало ли что она там не обнаружила. Проверить нужно. Ну да, все так, как Миша сказал. Мы уже лет 15 так бегаем. Вот смотрите. Вот. Вот это приложение для бегунов. Повальное увлечение бегом началось примерно с 70-х годов прошлого века. Сравнить с нынешними бегунами любительство в чистом виде. Ну да, тогда как? Вышел себе в парк или на стадион и побежал? Совсем уж дотошные вели дневник пробежек. Представить себе бегуна, делающего каждый раз на пробежке снимки себя любимого, да еще наносящего на карту маршрут и время тренировок, ну просто невозможно сложно. Да и зачем? Зато сейчас сотни приложений для бегунов. Браслет на руку или даже телефон. Беги себе. Данные передаются на приложение или сайт. Время, темп, сердечный ритм и даже маршрут с геолокацией. Удобно для бегуна. И чрезвычайно ценно для сыщиков. Вот, 23 число, видите, вот. Угу. Вот мы с вами находимся здесь. Вот здесь Миша позвонили. Я ему дал свою машину, и он быстро уехал в аптеку. Секунду. Вот эту машину? Ну да. Так у нее же скворечник на колесиках. А у нее жена беременная. Да куда по нашим ямам? Вы что? Потом на следующий день мы поменялись обратно. Звони, бай. Так что вы там говорите? Что за программа? Ну вот. Я сняла отпечатки протекторов автомобиля Марченко. Так вот, эта машина точно была на месте убийства. И я это утверждаю как эксперт. Вот. Это фото багажника? Да. Совершенно верно. Обнаружил следы крови, прогоняю ДНК. Прогоняйте, прогоняйте. Но это точно кровь Ника. Так, стоп. Михаил Иванович, но Марченко утверждает, что в этот вечер он одолжил машину Рудику. Слова Марченко против слов Рудика. Кровь в багажнике – это, конечно, серьезная улика. Но против кого? Я зарегистрировался в программе, которую используют наши бегуны. Эта программа автоматически показывает статистику пользователей после каждой пробежки. Серега, первый слайд. Это маршрут, по которому бегал Марченко. Серега, второй слайд. А это маршрут, который программа записала согласно передвижению Рудика. Вот точка Кунг, а вот точка, где прорвало трубу. Марафонец, блин. Да, но суд может не учесть эти улики. Суд не учтет, а мы учтем. Поехали. Михаил Вадимович. Извините, занялся. А, вы меня не помните, да? Я Сережа Васин. Потом. Студент-заочник. Нет, не помните? У меня к вам вопрос есть. Ну, здравствуйте, профессор. А, это вы. Вам придется проехать с нами. Это арест? Руку. Это задержание особо опасного преступника. О, уже не особо опасного. Вторую. Но очень хитроумного. Убийца собственного сына. Я никого не убивал. Имею право не давать показания против себя. Все, умолкаю. Пойдем. А это даже хорошо, что Лены нет дома. Мы с ней потом поговорим. Коньячку? Вы же так нервы успокаиваете. Михаил Вадимович, чего молчите? Ну давайте, рассказывайте. Мы же уже знаем, что вы были у Ника. А хотите, я расскажу, как все было? После звонка Лены вы сказали Марченко, что едете домой. А сами поехали к Нику. И там его грохнули. Обеспечили себе алиби, замыли следы, перевезли тело, даже организовали аварию на теплотрассе. Ну вот незадача. Забыли выключить геолокацию на браслете. Ах, вот какой. Вот как мы это узнали? Бред. Все это бред. Браслет я потерял. И кто там с ним бегал, и где, я не знаю. И зачем мне убивать сына? Вы в своем уме? Уважаемые понятые, вот что мы нашли в сейфе. Макс. Так. Договор об аренде банковской ячейки на имя Рудика Никиты. «2020 год. Интересно, откуда он у вас? А еще свидетельство о праве на наследство на имя Рудика Михаила. Оперативненько так. Не успели похоронить, а уже претендуете? На что? Ага, все, мы выезжаем. Рудик уже в управлении. Вот. Это все? Это все. Ира, ну вот забыла. Да. Давай. Ого. Так, ну что, на чем мы закончили? На том, что зачем мне убивать своего сына, да? Ну так вот зачем. Узнаете? Изъятые документы говорили об одном. Это была информация о передвижениях одного человека. Бывшего губернатора, тестя Рудика, подстреленного несколько лет назад. В документах решительно все. Система охраны, маршруты, время, даже о любовнице не забыли. Некоторые заметки написаны от руки. Сыщики пришли к единодушному выводу. Рудик сдал тестя киллеру или заказчику убийства. Экспертиза почерка была бы простой и скорой. Но вот в чем загвоздка. Документы лишь копии. И для суда доказательством бы не являлись. Для суда да. А вот для тестя Рудика... Вполне достаточно, чтобы понять, кто его слил. И не только его. Ваша жена погибла в автокатастрофе на следующий день. Догадалась, что ведете двойную игру, да? Так вам нужно было давно эту информацию уничтожить. Тестя заказал, жену заказал, светило науки. Молчание – знак согласия. Но с этими покушениями понятно. Но убить собственного сына... А, вы уже начали. Спасибо, Мазур. Но дальше я сам. Мазур, прокуратура настаивает на передаче дела Минаеву. Извини, Макс. Руки выкрутили. Ну, ты знаешь, какие люди в фигурантах. Ну, сам понимаешь. А, да. Понимаю. Спасибо, командор. Все прекрасно понимаю. Работайте. Серый, подкинешь в одно место? Да. Thank you. Молчит. Молчит? Как партизан. Все улики против него. Пожизненное гарантировано. Вы жестокий человек. Жестокий? Да. А я никого не убивал. Молотком. И в кипятке не варил. Миша никого не убивал. А я знаю, что Миша никого не убивал. Но если он начнет говорить, то все эти идиоты поймут, кто это сделал. Это я сделала. 21-го я вернулась с прогулки раньше обычного. Ну и откуда это у тебя? Да меня как сантехника вызвали. Квартиру затопило. Дверь вскрывали, оказалось, там жмур. Уже месяца 4 как лежит. Я думаю, ну раз жмур никому не нужен, так и ноут тоже. Хакнул. А он оказался киллера. Да еще и тебе знакомого, да, по всей видимости? Это ж ты деда и маму сдал, да, Показывал уже кому-нибудь? Да, полиции. Хотел показать. Ну, решил, сами разберемся. Я вор, ты убийца. Так это у нас дело семейное, да? Есть что обсудить, батя? Чего ты хочешь? Ничего, а кого? Лену. Прям тут бы завалил. Слушай меня. Ты разводишься. Находишь повод, не по***ку. Уезжаешь в деревню жить, на пенсию себе. И там и сидишь, понял? Пенсия у тебя. Лена? А Лена тут со мной останется в моей квартире, которую ты на меня добросовестно перепишешь, как любящий, заботливый отец. Я тебе шанс даю. Считай, твой аварийный выход. Ты все понял? Я не слышу. Понял. Чтобы я тебя не видел больше. Вся жизнь коту под хвост. Миша убийца, Ник. Если бы он сдал отца, мне только в петлю оставалось. Студентка, нищебродка, беременная. Отец ребенка убийца. Ник сам сказал, аварийный выход, понимаете? Но я поняла, Миша не может. А я все сделаю. Ленка? Привет. Фига себе сюрприз. Привет. Да, Сань, выруби пока, ослепит же сильно. Слушай, тебя угостить чем-то? Все, вижу, помню. Слушай, у нас сегодня концерт. Мы с Галиком новый трек зачитаем. Будет здорово, оставайся. Я ненадолго. Я поговорить хочу. Миша сказал, ты у нас вчера был? Ну, заходил, и что? Ну, я чувствую, что между вами что-то произошло. Да ничего не случилось. Мы так поговорили просто, ну, по-мужски поговорили, и все. Врать не научился, да? Слушай, нам предстоит серьезный разговор. Обо всех нас. Да хорошо, давай поговорим. Мы сегодня после шоу. А, я не могу сегодня. А, тогда завтра. Я как раз буду на Лодочной, нам там никто не помешает. Хорошо, я приду. Ну, я пришла. Он все показал, а мне нужно было выяснить, делал ли он копии. И если да, то где они? Он забрал мою жизнь. Я заберу его. А ты не боишься, что он тебя так же? Убьет? Я перестраховался. Я сделал копию всех этих файлов, на флешку отнес в банк. Теперь они в ячейке. Я подписал договор. Пока я жив, никто, кроме меня, их не заберет оттуда. Ну да. Классно придумал. Еще чай? Давай. Ну, я его молотком. Как Рудик там оказался? Я позвонила. Не сажайте Мишу, он Ника не убивал. Суд сажают, он все учтет. Дальше рассказывают. Миша! Помолчи. Я тебе потом расскажу, что здесь случилось. Будешь врать другим. Мне не надо. Я помочь тебе хотела. Сейчас поможешь. Пошли. Я все промыла с хлоркой, а Миша обрезал Нику ногти и очистил щеткой пальцы. Блин, Миша, а куда тело? Я носил его на руках. А теперь вот. Да он сам виноват. Это наш аварийный выход. А что, если авария? Автокатастрофа? Ну нет, он же сантехником работал. Ну там трубу прорвало или вроде того. Миша, никого. Я открою багажник. А ногти зачем обрезали? Для перестраховки? Да, Миша сказал, так надо. Миша! Миша! Ты в порядке? Поехали. Ну, вот, собственно, и все. Потом машину и по газам. Кувалду и молоток, которым Лена, ну, в общем, в озере утопил. Подпишите. Вы знаете, я в тот день чувствовал себя спокойно, как никогда в жизни. Мысли ясные. Легенду на ходу придумал, алиби. Вы только с браслетом облажался. Забыл о чертовом GPS-е. На суде только об этом не говорите. Накрутят на полную катушку, циники. На суде? Ах, ну да, ну да. А с ней что будет? Родила Елена в обычном роддоме. Роды выдались тяжелыми, и руководство учреждения пошло навстречу ходатайству адвоката. Ребенок появился на свет здоровым, мать тоже вскоре оправилась. Суд по делу об убийстве Никиты Рудика продолжается. Главная причина была Киты – самоотвод судей. Впрочем, с резонансными делами в последнее время так бывает часто. Тем более, что прокурор требует в качестве наказания пожизненного заключения. Но какое решение вынесет суд в итоге, покажет время. А мы его опережать не станем. Ну, поздравляю, Мазур. Наконец-то мы хоть что-то стоящее раскрыли. Мы? Да какая разница, кто? Главное, что дело раскрыто, мы сегодня гуляем. Ты видел, какой там виски на столе? Бывший губернатор прислал. О. Из чего делаем выводы, что зятя своего он не очень. Да, интересно, кто ему стукнул. Макс, ну там связи, расслабься. Идем лучше выпьем. Пошли, Макс. Я домой. Подвезти тебя? Ну, если можешь, подвези. Я за пальто. Ир, чай будешь? Когда это мы на «ты» перешли? Ну да, на «Бурдершафт» мы еще не пели, конечно. И не целовались, я бы запомнила. Я ведь вначале думала, что ты алкаш. А потом увидела вот это. У меня папа их пил, когда был серьезно болен. Только они ему не помогли. Он умер. Максим, у тебя серьезные проблемы. Да нет у меня никаких проблем. Пока Пиночет не знает, проблем вообще нет. Ну ты же меня не сдашь. А это твои валеты? Да. Да, вот. Это подтвержденные случаи. Ну, в сетях, конечно, намного больше написано. Случаи? Или к нам не обращались. Нападают на детей богатых родителей, присылают письма, почерк один и тот же. И всегда черный валет. Ух ты, Серега пишет чуть. Срочно включи телевизор. Посмотрим чуть. Серый. Полчаса назад в камере СИЗО был найден мертвым профессор Михаил Рудик, арестован по подозрению в убийстве собственного сына. Детали нам пока неизвестны, ведутся следствия. Дотянулся, тесть. А говорили, парализованный. Смотрите в следующем эпизоде. Наш киллер, опытный, здоровый боец. Ты правда думаешь, что в нашей группе есть крот? Мазур, опять ты со своими теориями? Да я также думаю, что, скорее всего, он киллер. Но меня смущает то, что все это нам подали на блюдечке. Соседи что-то видели, слышали? Ничего, даже собака не гав. Написано не по-нашему. Да мне плевать! Плевать мне! Всему оперативному составу тревога!